кулачишка. Цвести средь немолчного ада то грузных, то гулких шагов, и стонущих блоков, и чада, и стука бильярдных шаров. Любиться, пока полосою кровавой не вспыхнул восток, часочек, покуда с косою не сладился белый платок, скормить помыканьем и злобом и сердце, и силы дотла, чтобы дочь за глазетовым гробом горбатая зонтиком шла.